Сначала несколько стихотворений 25-го года. Не 25-го, одно 24-го и два 25-го. Ненастный день потух, ненастной ночи мгла по небу стелится одеждою свинцовой. Как привидение за рощею сосновой луна туманная взошла. Все мрачную тоску на душу мне наводит. Далеко там луна в сиянии восходит. Там воздух напоен вечерней теплотой. Там море движется роскошной пеленой под голубыми небесами. Вот время. По горе теперь идет она к брегам, потопленным шумящими волнами. Там, под заветными скалами, она теперь сидит печально и одна. Одна. Никто пред ней не плачет, не тоскует. Никто ее колен в забвенье не целует. Одна. Ничьим устам она не придает ни плеч, ни влажных уст, ни персий белоснежных. Никто ее любви небесной не достоин. И правда ли ты одна? Ты плачешь. Я спокоен. Но если... И 2,5 строки точек. Это, когда его только что он попал в Михайловское, он вспоминает об Одессе и вспоминает о ней, вероятно, это о Елизавете Ксаверевне Воронцовой. Так, надо полагать. Но я про другое хочу сказать. Как идет это стихотворение? Как развивается в нем мысль? Вообще Пушкин – это лирик, у которого мысль не излагается в стихотворении, а развивается в нем. Она движется в стихотворении. Это он один из немногих, а может даже единственный поэт, у которого переживание не запечатлевается в стихотворении, а развивается в нем. И это видно здесь, в этом стихотворении, на судьбе одного только в нем слова. «Одна», которое употреблено 4 раза. Сначала печально и одна, ее жалко. «Одна ничьим устам она не предает, с ней никого нет, нет меня». И опять-таки ее жалко, но уже жалко и меня. Третий раз. «Никто ее любви небес не достоин, не правда ли ты одна?» Как это прекрасно! Но если... И тут уже слов нет. Это 24-й год, 25-й год. Когда любовью и негой упоенный, безмолвно пред тобой колено преклоненный, я на тебя глядел и думал, ты моя. Ты знаешь, милая, желал ли славы я? Ты знаешь, удален от ветреного света, скучая суетным прозванием поэта, устав от долгих дум, я вовсе не внимал жужжанью сладкому упреков и похвал. Могли ли меня молвы тревожить приговоры, когда, склонив ко мне томительные взоры и руку на главу мне тихо наложив, шептала ты, скажи, ты любишь, ты счастлив, другую, как меня, скажи, любить не будешь, ты никогда, мой друг, меня не позабудешь, а я... Смущенное молчание хранил. Я наслаждением весь полон был. Я мнил, что нет грядущего, что грозный день разлуки не придет никогда. И что же? Слезы, муки, измены, клевета. Все на главу мою обрушилось вдруг. Что я? Где я? Стою? Как путник молнией, постигнутый в пустыне, и все передо мной затмилось. И ныне я новым для меня желанием томим. Желаю славы я, чтоб именем моим твой слух был поражен всечасно, чтоб ты мною окружена была, чтоб громкою молвою все вокруг тебя звучало обо мне, чтоб глазу верному, внимая в тишине, Ты помнила мои последние моления в саду во тьме ночной, в минуту разлучения? Это, видимо, к ней же. И вот интересно, здесь уже против нее почти военные действия открываются. И там, и здесь любовь с таким агрессивной доминантой. Так, вначале оборонительная, здесь наступательная, чтобы она окружена была. То есть это совершенно не та любовь, которая открылась ему в письме Татьяны. Он такой любви еще не знает. Мало того, четвертая глава, о которой пойдет речь, она начинается с седьмой строфы. Перед этим идут шесть номеров опущенных строф. Их он напечатал отдельно еще до публикации четвертой главы под названием «Женщины». В начале жизни мною правил прелестный, слабый, хитрый пол. Тогда в закон себе оставил его единый произвол. Душа лишь только разгоралась, и сердцу женщины являлась каким-то чистым божеством, владея чувствами, умом. Она сияла совершенством, при ней я таял в тишине. Ее любовь казалась мне недосягаемым блаженством, жить и умереть у милых ног, иного я и желать не мог. То вдруг ее я ненавидел, и трепетал, и слезы лил. С тоской и ужасом в ней видел создание злобных тайных сил. Ее пронзительные взоры, улыбка, голос, разговоры. Все было в ней отравлено, изменой злой напоено. Все в ней алкало слез и стона, питалось кровью моей. То вдруг я мрамор видел в ней. Перед мольбой Пигмалиона еще холодный и немой, но вскоре жаркий и живой. Вот его представление о любви и о женщине. Он написал очень много уже гениальных стихов о любви, у него огромный опыт в этом. Но, повторяю, такая любовь, как в письме Татьяны, ему не знакома. Он такого не знает. Чувство, выраженное в нем, ему недоступно. В письме ему недоступно. И он это понимает. Он может только мечтать о нем. Вот мечтать о такой любви, которая видит в предмете своем все лучшее. Без всякой агрессии, без всякого завоевательского инстинкта. Он прекрасно ощущает, что есть разница между страстью и любовью. Страсть – это то, где на первом месте я, а любовь – это то, где на первом месте ты. Вот этого он не знает. И он прекрасно это про себя знает. И он всю жизнь мечтает о такой любви. В 30-м году, когда будет в основном написана восьмая, последняя глава, он напишет: «И, может быть, на мой закат печальный блеснет любовь улыбкою прощальной». Как в третьей главе он писал: «Тогда роман на старый лад займет веселый мой закат». А потом напишет: «На мой закат печальный блеснет любовь». Не просто кто-то меня полюбит, а я испытаю любовь, наконец-то. Вот почему он так боялся письма Татьяны, так кружил вокруг него. 10 строф вставил перед ним. Он боялся к нему подойти. Он не понимал, получится ли, как вообще. Удастся ли ему выразить то, о чем он мечтает, но он сам не испытал этого. И когда он говорит: «Я не могу понять, кто ей внушал, я не могу понять». Я уж говорил вам в прошлый раз, что как-то говорит: «Ну как такого не может, он же это написал». Но это только графоман или средний писатель может понять, что он написал, и объяснить это все. А Лев Николаевич Толстой, когда ему спросили про Анну Каренину, про что роман, он сказал, что если бы я мог сказать про что, то мне пришлось бы написать весь роман сначала. Он не может понять, как это у него получилось. Потому что гений. Потому что, повторяю еще раз, гений и его обладатель – разные вещи. Поэтому говорят: дар. Это не мое, это мне дано. Подарено. Не за что-то, а для чего-то. Он это прекрасно ощущал. Заветный твой кристалл хранит огонь небесный, как я напоминал в прошлый раз стихотворение к моей чернильнице. И вот он смотрит на письмо Татьяны снизу вверх. А она не понимает, что она сотворила. Точно так же, как гений не понимает, что он сотворяет. Ей не до этого. Она вся трепещет, сорочка легкая спустилась с ее прелестного плеча. Но вот уж лунного луча сияние гаснет, письмо написано, луна уходит, которая как бы надиктовала это письмо. Приходит няня, лицо твое как мака в цвет. Можете себе представить, что за лицо? И чему радуется няня? Записка какая-то, о, к тому. Она думает, что няня сразу все поймет, потому что ей кажется, что всех Онегин потряс, как и ее. Поэтому она, о, к тому. Недогадлива ты, няня. К Онегину. А няня абсолютно не в курсе, что называется. И вот она ждет. Ответа нет. И вот видит, на день протек, и нет ответа. Другой настал, все нет, как нет. Бледна, как тень, с утра одета. Татьяна ждет, когда ж ответ. Эти рифмы, эти созвучия напоминают Брегет из первой главы. Вот эту сквозную рифму, оркеструющую, озвучивающую день Онегина, вот этот мертвый механизм, который повелевает жизнью героя. И вот здесь вот эти часы стучат, стучат, стучат, и ничего нет. Приехал Олькин обожатель. И вдруг мы понимаем, что это долгоногая девчонка. Татьяна, прыг, другие сени. Нас, ну уже не нас, сейчас-то уже об этом говорить поздно, но в мое время Татьяна представлялась по ассоциации с грудастыми, мясистыми оперными Татьянами. А на самом деле девчонка такая, голенастая еще. Только что была совсем девочкой, только что стала девушкой. И вот она прыгнула в другие сени и бежит, ломая кусты. И сама в ужасе, что она написала. О, Боже, что подумал он. Бежит от него. И вот это упало. И потом это песня девушек. Ух, это песня. Это вот замани, мол, а потом разбежимся. Не ходи подсматривать. Это брачные игры весенние аистов. Всяких тетеревов, зверей, вот эти игры заманивания, убегания, кокетничания, вот это все про нее, потому что она же сама заманила, а теперь убегает. Но она не слышит, что это про нее. Она служит как с небрежением. И вот она как мотылек, так бедный мотылек и блещет, и бьется радужным крылом. Так зайчик возьмет, и все природные уподобления, мотылек, зайчик. Увидев вдруг издалека в кусты припадшего стрелка, природа. Вот как эта луна, как луна воплощение природы. Вот это грозная природа. Поистине, как в песне песней, любовь сильна, как смерть. Стрелы ее, стрелы огненные. Или еще там же, кто это, блистающая, как заря, прекрасная, как фирца, грозная, как полки со знаменами. Это про любовь. И вот он появляется подобно грозной тени. Грозная, как полки со знаменами. И блистая взорами. И как огнем обожжена остановилась она. И вот, вот сейчас она задает этим самым своим стоянием то, что она обожжена, она задает вопрос, кто ты, как он в письме, кто ты, мой ангел и хранитель или коварный искуситель. Она ничего не может сказать. Она ожидает. Послала письмо, ожидает реплик, продолжение диалога. Но тут автор обращает все в игру. Причем автор, может быть, и сам не знает, что дальше будет. И на этой почве обращает все в игру. Ну, мне надо после долгой лечи и погулять, и отдохнуть. Это он по Вольтеру. Потому что одна из песен вольтеровской «Орлеанской девственницы» кончается тем, что очень там напряженный сюжетный момент, кончается тем, что мне надо отдохнуть, мне предстоит еще далекий путь. Он, значит, вслед за Вольтером вот такой делает финт, вот такую ретардацию, не зная, что будет дальше, он как бы делает вид, что просто ему захотелось пошутить. Игра игрой, но грозная тень, блистающая взорами, и погибнешь, милая, никуда не деваются. Вот во второй главе героиня появляется ниоткуда перед автором. Она появляется из ничего, как Бог сотворил бытие из ничего, и парит в воздухе над действием где-то, а в третьей главе она скользит над бездной. В этой главе. И вот это в конце главы, это грозная тень, блистающая взорами, а в начале этой главы третьей и в начале всего сюжета висит страшная, зловещая, красная луна.